Глава 112. Баня. Видим, что люди, войдя в баню, омываются от скверны пороков телесных и выходят из бани чистыми и одетыми в белую рубашку. Так и христиане, войдя в баню святого крещения, омываются от скверн греховных, очищаются и освящаются, и одеваются пресветлой и драгоценной одеждой правды Христовой, как Порфирой царской, и делаются сынами Небесного Царя и наследниками Небесного Царствия, и выходят оттуда чистыми, святыми, праведными, как говорит им утешительно апостол. Омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Поэтому святое крещение называется апостолом «банию возрождения» к Титу 3:5. Потому что в святом крещении вновь рождаемся, и погибшие спасаемся и обновляемся, и очищаемся и омываемся, и делаемся новой тварью во Христе. 2 Коринфянам 5:17. Отсюда видим, христианин, как велико человеколюбие Божие к нам. Человека, грехами оскверненного и врага своего, такой благодати, милости и чести удостаивает. Благословен Бог, благоволивый так, слава благости Его, слава человеколюбию Его. Эту благодать и милость заслужил нам Единородный Сын Божий, подает нам даром Небесный Отец, совершает Дух Святой. Слава Триипостасному Богу! Христиане, которые к миру и греху любовью обращаются и беззаконничают, а таковых сказано выше под номером 3, все то святое и великое божественное сокровище теряют. Потому с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. 2 Петра 2, 22. Они подобны тем людям, которые, войдя в баню и омывшись, самовольно входят в грязь и мораются. Так и они, омывшись святым крещением, и забыв великую эту милость Божию им оказанную, самовольно скверным греховным предаются и все более и более ими сквернятся. Сам рассуди, человек, какая польза для таких от святого крещения? Воистину никакой. Поэтому бывает, что такие христиане нравами бывают хуже язычников и мусульман, так как многие язычники по естественному закону такими грехами гнушаются, на которые развращенные христиане бесстрашно дерзают. Не видна у образованных язычников такая неправда, хищение, ограбление, насилие, хитрость, лесть, лукавство, ненасытное сребролюбие, мерзкая нечистота, как в развращенных христианах видится. А многие уже до того дошли, что грехов явных, законом Божиим запрещенных, за грехи не считают. Это великая слепота, помрачение и заблуждение ума, и происходит от неблагодарности человеческой. Так человек, придя во глубину зол, не родит. Должен христианин, как обновившийся Божией благодатью, в лучшем преуспевать и расти о Христе, и приходить в мужа совершенного, к Ефесянам 4:13. Но он в худшем преуспевает и делается хуже язычника и идолопоклонника. Такому само крещение будет вообличение в день суда Христова, если не покается и не исправится, и не омоет скверн своих сокрушением сердца и слезами. Отсюда видишь, христианин, во-первых, как полезно и нужно христианам напоминать о святом крещении, об отрицании и обетах, ими тогда данных, то есть от кого они и от чего отрицались тогда, какие обеты давали Господу Иисусу Христу и какой великой милости от Бога удостоились. Чтобы все это помнили и в страхе Божием жили, и дара небесного в крещении им данного не потеряли, а потеряв, искали бы его с покаянием и сокрушением сердца и исправлением жизни своей и нравов. Это напоминание более всего подобает делать пастырем. Во-вторых, как полезно и нужно доброе и в страхе Божием детей воспитание, и о святом крещении и обстоятельствах его им напоминание, чтобы, помня все то и рассуждая, не развратились и дара в крещении данного не лишились. Это обязанность родителей их. Родители родили их к временной жизни, должны благодатью Божию и к вечной жизни их рождению способствовать. А те родители, которые детей своих не воспитывают в добром нраве, но более того, примером злым соблазняют, те к временной жизни рождают их, а к вечной смерти дверь отворяют. Лучше таким не родиться. Возлюбленный христианин, как все христиане, так и ты удостоился даром получить высочайшую эту милость и благодать Божию и небесные дары в святом крещении. И ты от служителя Божия слышал тогда пресладкое приветствие. «Омылся еси, освятился еси, оправдался еси» и прочее. Вспомни это и осмотрись, не потерял ли и ты этого великого и небесного сокровища. Если по правилу Слова Божия не живешь, а противно тому живешь, и следуешь вышеописанным грешникам, это верный признак того, что и ты духовно это сокровище потерял. Потому и тебе притча упомянутая приличествует. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Жалеешь и плачешь, когда теряешь телесное и тленное сокровище. Насколько больше надо плача и слез, чтобы оплакать потерянное небесное это сокровище и слезами омывать осквернившуюся душу и просить, искать и стучать в двери милосердия Божие, да возвратится опять оно к нам. Когда оно погубляется, то погубляется и вечное спасение. Возвратиться непременно, если мы возвратимся к Богу с покаянием и плачем и слезами. Ибо щедр и милостив Господь, Псалом 144, принимает кающихся и обращающихся к Нему, как благоутробный отец блудного сына принял, от Луки 15, с 20 по 24. «Осмотрись и ты, душа моя, что мыслишь, о чем помышляешь, что любишь и чего ненавидишь, к чему стремишься и чего отвращаешься, где живешь, где бываешь, какие желания, какие движения внутри себя чувствуешь. Небесное это сокровище внутри сердца сокрыто, но бытие свое через небесные движения и желания показывает. Подобное к подобному стремится». «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» от Матфея 6, 21. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи» Псалом 24. Так, обратившись от грехов к Создателю нашему, да воздыхаем к Нему всегда и помилует нас».